Глава вторая. Выбор без выбора. Зал по-прежнему молчал, когда Влад медленно поднялся с кресла. Скрип кожаного сиденья прозвучал воплем в абсолютной тишине. Аж мороз по коже. Но зато все очнулись. «А вы интересный экземпляр, Реджина Абрингтон», — раздалось сбоку. Повернув голову, я увидела, что ментор пристально смотрит на меня. Черные глаза деструктора, казалось, заглядывали в саму душу. Ужасно неприятное ощущение. К счастью, ментор отвлекся на Влада. Повернувшись к нему, он на весь зал произнес: «Что ж ты застыл? Спускайтесь к своему напарнику, не стесняйтесь». Почудилось, или в его голосе прозвучала насмешка. Вот и зал отреагировал нервным смешком, и только я выдохнула с облегчением, услышав то самое имя из уст ментора. Я не ошиблась. Это действительно он, тот, кто мне нужен. Влад двинулся к центру зала. При этом он так стискивал челюсти, что казалось, я слышу, как крошатся его зубы. Каждый его шаг отдавался гулким эхом. Чем ближе он был ко мне, тем сильнее сжималось мое сердце. В итоге оно превратилось в маленький трепещущий комочек. Влад, умышленно избегая меня взглядом, встал рядом, а я, наконец, отмерла и убрала руку с артефакта. Все, выбор сделан, пара сложилась. Думала ли я, что Влад Кавендиш смирится с ним? Я не настолько глупа. Естественно, он будет бороться. Моя задача — не дать ему победить. «Эрен Бенуа!» — прозвучало следующее имя, и первокурсница поспешила к артефакту, а я нахмурилась. «Как же коронная фраза о нерушимости связи! Для нас ментор ее не произнес. Паршивый знак». Остаток церемонии прошел без неожиданностей. Пары складывались одна за другой, но не всем повезло. Нескольким первогодкам напарник не достался. Хаос посчитал их неподходящими друг другу. Им придется ждать следующего набора или когда кто-то снова останется один. Но никого это не интересовало. Все косились на меня с Владом, а он стоял рядом, как ледяная фигура. Молчаливый, подтянутый, руки сведены за спиной. Что он думает? А чувствует? Не разобрать. Одно точно. От него буквально веет яростью, и направлена она на меня. Я добилась того, что артефакт нас соединил, но это только начало, расслабляться рано. На этом этапе пара еще может распасться. Полное слияние, когда партнеры получат доступ к памяти и эмоциям друг друга, состоится позже. Мне предстояло продержаться месяц рядом с Владом Кавендишем и не дать ему развалить нашу пару. Это будет, ох, как непросто. Церемония выбора закончилась, и студенты один за другим покидали зал. Новоявленные напарники уходили вместе. Слияние еще не произошло, а их уже притягивало друг к другу. У нас с Владом все было иначе. Лично я бы предпочла держаться от него подальше. Кажется, он хотел того же. По-прежнему упорно избегая меня взглядом, Влад направился прямиком к ментору. Это точно не к добру. Что же ему не имется? Повздыхав на свою нелегкую долю, я двинулась следом. «Сожри меня, темная тварь, если разговор пойдет не обо мне. А раз так, то я просто обязана в нем участвовать. Влад будет против? Ничего страшного, переживет, пусть привыкает. Я теперь часто буду рядом». «Артефакт ошибся. Эта выскочка никак не может быть моей парой. Вам ли не знать, ментор Алистер?» Как и думала. Влад потребовал разбить нашу пару, пока не поздно. Говорил он уверенно, а ментор слушал, не перебивая. Я прикусила нижнюю губу. До полного слияния пару легко расформировать. Достаточно одного слова высшего ментора. Алистер как раз из таких. Влад знал, к кому обращаться. «Какой у нее уровень владения хаосом? Позвольте угадаю, нулевой!» — продолжал настаивать Влад. «А со мной не каждый ментор сравнится в силе. Мы не сможем практиковать вместе. Мой уровень ее уничтожит». «О, так ты заботишься о первогодке!» — усмехнулся ментор Алистер. «Именно так!» — отрывисто кивнул Влад. «Очевидно же, что врет. Плевать он на меня хотел, я всего-навсего комок грязи на подошве его идеального чистого ботинка, от которого он жаждет избавиться. Но вот незадача. Комок прилип намертво, и это дико его бесит. Ментор Алистер покосился на меня. Я приосанилась и расправила плечи, чтобы выглядеть выше и шире. Даже пятки оторвала от пола и незаметно приподнялась на носки. Но ментор все равно досадливо поморщился. Ну что поделать, если я не вышла ростом, размером. Низенькая, худенькая. Жордочка, как порой дразнила меня Ингрид. Воспоминание о сестре прибавило решительности, и я упрямо поджала губы. Неожиданно ментору Алистеру мой напор пришелся по вкусу. «Не ты ли изводил меня просьбами скорее подобрать тебе напарника, так как без него ты не можешь практиковать?» — обратился ментор к Владу. «И вот Хаос услышал тебя». «Но она тянет меня вниз! Из мастеров обратно в студенты!» — скрипнул зубами Влад. «Ах, вот оно что! Кто-то переживает за свой драгоценный статус. Первогодка в напарниках совсем не круто. Для самолюбия неуязвимого это болезненный удар, и я совру, если скажу, что его муки не доставили мне удовольствия». «Ничего страшного», — отмахнулся ментор. «Примеришь на себя роль наставника. Уверен, ты справишься». Влада аж перекосила. «Меня, если честно, тоже. Жутко бесило, что они говорят в моем присутствии так, словно меня здесь нет. Точно я неодушевленный предмет без собственного мнения». «Я достаточно сильна и стану еще лучше», — заявила я. «Из меня выйдет отличный деструктор». Мужчина и парень повернулись ко мне и взглянули так, словно впервые видят. «Они бы меньше удивились, заговори стол». «Я буду прилежной ученицей», — пробормотала я, не зная, что еще добавить. В ответ на это ментор хмыкнул, а Влад закатил глаза. Кажется, ему очень хочется побиться головой о стену. «Что ж, прилежная ученица, желаю удачи!» — кивнул мне ментор и добавил весомо те самые слова, которые я так ждала на церемонии. «Хаос не ошибается. То, что он создал, нерушимо». «Это неправильно!» — хрипло выдохнул Влад. «Вы же знаете, что будет!» Алистер обжег его взглядом, и Влад резко умолк. Я едва не услышала то, что не предназначено для моих ушей. Я-то думала, что, попав в закрытую академию, получу доступ ко всем ее тайнам, но, похоже, здесь и от своих хватает секретов. «Это не повторится. Я лично присмотрю за вами», — пообещал ментор. Вроде я должна была вздохнуть с облегчением. Наша с Владом пара получила официальное подтверждение, но это... «Лично присмотрю» прозвучало как обещание проблем. Мне только высшего ментора в соглядатые не хватало. У меня и так полно трудностей. Но решение было принято, и обжалованию не подлежало. Ментор Алистер ясно дал это понять. Повернувшись к нам спиной, он вышел из зала. Хлопнула дверь, и я вдруг осознала, что в зале больше никого нет, только я и Влад. Тогда он сделал это. Неуязвимый удостоил меня взглядом. Какие же у него глаза! Черные, как стены Академии, а еще такие же непроницаемые. В них нет моего отражения, и в них вообще ничего не отражается, даже свет. Там одна лишь тьма, всепоглощающая и бесконечная. Я, конечно, знала, что нам придется общаться друг с другом и даже бывать наедине, но точно не ожидала, что это произойдет. «Так скоро! Я не готова! Совершенно!»